А высказав этим разумным все то, что он думает, император приказал заняться теми идеями, которые выдвинул молодой принц, судя по всему, с подачи самого молодого князя. Эти идеи открыто касались именно возможности попытаться объединить тренировки военных империи и магов тьмы и некромантов. Пусть вместе тренируются, заодно и опытно работают. А то получается так, что они оказались просто бесполезным балластом, что было практически прямым оскорблением для империи. Для чего их вообще туда посылали? Эти разумные должны были обеспечить магическое прикрытие родственнику императора, а стали всего лишь довеском, который был бесполезен. Естественно, что подобного развития событий сам император никак не хотел допускать. Но раз такое случилось, то придется заняться подготовкой. Тем более, что из-за пакости эльфов, которые неожиданно для империи появились и тоже предложили помощь в решении такого вопроса, теперь можно ожидать таких сюрпризов буквально в любых местах. Естественно, что когда посол Великого княжества все же заявился к нему с этим предложением, император просто рассмеялся в ответ, поинтересовавшись тем, как именно эльфы собираются останавливать тварей, которых сами же и вырастили. Растерянный эльф еще не смог собраться с мыслями, когда император объявил о том, что сам прекрасно знает о том, как именно эльфы все это подстроили, и сколько лет они готовились к такой гадости для всех людей. Потом он рассказал о том, что эльфы недвусмысленно старались травить между собой как представителей империи, так и соседних государств. Стоило сразу отметить тот факт, что представитель того самого королевства Фабир, чьи войска были обнаружены на границе империи и пытались спровоцировать столкновение, сразу же задумался о том, что на самом деле могло происходить между их государствами. Ведь ему уже пришлось несколько раз объяснять различным разумным тот факт, что на самом деле планировали эти разумные в связи со всеми этими событиями, произошедшими так своевременно, что само по себе выглядело до невозможности странно. Может быть, эльфы там тоже действуют не столь чисто, как это было бы возможно? Но на данный момент не это имело значение. Значение имел именно сам факт того, что данный длинноухий сейчас просто не знал, что ему ответить императору на его вопросы. Все его обвинения, прозвучавшие здесь и сейчас, были сказаны открыто с тем, что эльфы уже приступили все возможные границы. Надо сказать, что присутствующий поблизости верховный жрец храма богов-покровителей тут же принялся возмущаться. Все только по той причине, что просто не может поверить в случившееся, ведь эльфы всегда позиционировали себя как светорожденные. Но теперь все сложилось именно так, что основным обвиненными в случае оказались именно те, кого обычно представители храма выставляли как защитников света. А что теперь им делать? Причем все эти обвинения были недвусмысленными, и эльфы просто не могли их как-то отрицать или опровергнуть. Ведь император потребовал доказательств того, что эльфы тут были никак не причастны. А для этого, как он знал эти объяснения в присутствии Камня Правды, ему должен дать никто иной, как сам великий князь народа эльфов. Как всегда, эльфы попытались извернуться, стараясь свалить вину на того, кого уже не было в живых, заявляя о том, что, скорее всего, все эти странные планы могли иметь отношение именно к интересам бывшего великого князя, который не так давно скончался. А значит, народ эльфов не несет ответственности за случившееся. Вот только сам император Самар V, недолго думая, объявил о том, что он может простить случившееся только в том случае, если эльфы вернут к жизни всех погибших. И неважно, дворяне ли это были или какие-нибудь простолюдины. Это были его люди. А до тех пор, пока эльфы этого сделать не могут, то и делать им на территории той же империи Самар просто нечего. После его повелительного взмаха рядом с послом эльфов тут же появились гвардейцы, которые выпроводили прочь этого разумного. Таким образом, император закрыл границы империи раз и навсегда для этих умников, объявив о том, что ровно через трое суток все эльфы на территории его государства будут приравниваться к рабам, к беглым рабам. И тогда любой разумный, который только появится рядом, имеет полное право казнить такого ублюдка без суда и следствия. Судя по тому, что случилось немного позже, Эльфы тут же бросились бежать из этого государства. Ну а что еще они могли сделать? Что они могли, уже испортили в отношениях между Великим княжеством и империей Самар. Так что теперь можно было просто забыть о их Великом княжестве. Да, оттуда поставлялись некоторые товары. Но в последнее время ситуация была такова, что, по сути, эти разумные не могли ничего предложить империи. Стоимость их товаров слишком возросла, а качество было обычным. Такой же товар можно было купить в другом месте. Только и была причина за них переплачивать из-за того, что они производились эльфами. А это разве показатель? Конечно же нет. Особенно для того же императора. Хотя он понимал, что в данной ситуации надо решать вопрос радикально. И ради этого он был готов пойти на многое. Именно на фоне всего этого император сумел заставить тех самых жрецов храма богов-покровителей промолчать, когда было решено проводить тренировки по борьбе с нежитью и нечистью. Ну а что? Так и маги тьмы и смерти натренируются. Ну и гвардейцы с легионерами будут хотя бы точно знать, что им стоит делать с этими монстрами, которые так старательно шастали на территории империи в последнее время. При всем этом сам император не собирался забывать о том, кто на самом деле помог спасти его государство от нашествия этих тварей. Поэтому он приказал послу в королевстве вручить князю Андорею из Чернолесья особый орден, который имел значение для всех жителей империи. Орден Орла первой степени. Вообще это был очень важный орден, так как именно Орел и был символом рода императоров. Поэтому можно было принять ценность такого дара. К тому же по всему государству было объявлено о том, что именно благодаря помощи соседей, куда в качестве супруги будущему королю ушла принцесса Ламина, они получили возможность справиться с таким опасным врагом, который мог преподнести им достаточно много неприятных сюрпризов, которые могли отразиться на всем государстве. Это было сделано для поднятия авторитета семьи императора. Теперь все жители империи знали о том, что император не зря заключил союз с королевством Муран. А уж известие о том, что в данном случае именно эльфы старательно вмешивались в дела империи, настраивая все соседние государства против ее жителей, просто добило остатки интереса местных жителей к подобным выходцам из Великого леса. Разъяренные люди были готовы разорвать этих наглецов буквально на месте, только за то, что многие из них лишились своих родственников именно из-за длинноухих выскочек. Теперь кто-то обязательно понесет ответственность за случившееся. Вот только кто это будет, императору пока что было неизвестно. Хотя императору было и неприятно узнать про одну весьма интересную особенность. Дело в том, что один из дворян, которые пострадали в результате проявления этих самых монстров, оказался жив и здоров. Этот разумный постоянно проживал в столице империи и уже лет 10 не появлялся в своем родовом поместье. И сейчас у него хватило наглости заявиться к императору с требованием компенсации за гибель его манора. Ну, там осталась только земля, а жителей не было. При этом он не забыл упомянуть и о том, что какие-то мародеры и грабители разграбили его замок. Вот только он не учел того факта, что на тех землях в первую очередь появились сначала войска королевства Муран, которое вел новый родственник императора, а потом появились и легионы империи. Так кого он ворами назвал? Услышав об этом, дворянин тут же стушевался. И тут выяснилась новая подробность. Он даже не знал того, что случилось с его замком, потому что банально боялся. Боялся туда отправляться и выяснять подробности. Но зато не забыл подсчитать то, сколько и чего ценного у него было в замке. Естественно, что подобный подход к этому вопросу императору не понравился. Он тут же лишил этого дворянина его дворянского сословия и отправил на каторгу. А зачем этому разумному и дальше прожигать жизнь в бессмысленных обвинениях самого императора и членов его семьи в воровстве? И такое решение оказалось верным. Так как если из дворян кто-то и остался такой же пострадавший, то больше никто не проявлял своего интереса к этому делу, так как банально не хотели рисковать. Зато теперь императору было о чем задуматься. В первую очередь о том, откуда у этого молодого разумного, известного как князь Андрей, могли взяться такие мощные артефакты древних. Ведь он прекрасно понимал, что этот молодой парень, являвшийся сейчас князем и хозяином земель Черного леса, не мог просто так задействовать такие силы. Он же учился в столичной академии магии королевства Муран и закончил его как маг первого ранга. Да, по разным стихиям и как маг-артефактор. Однако не стоило забывать о том, что есть силы, которые обычный маг даже такого ранга, даже хорошо обученный и знающий, в принципе, не может использовать. У него для этого сил просто не хватит. Тут же было что-то нереальное. Сначала метеоры, которые ударили по лагерю нечисти и нанесли войскам нежити огромный урон. По сути, маги империи успели посчитать взрывы этих могущественных плетений стихии огня. Их было 4 или 5. Точно сказать вряд ли получится. 5 метеоров подряд. Ну, ладно, 4. Но это тоже огромная по своему количеству сила. Если примерно так подсчитать, то можно понять, что для подобного удара магическими плетениями необходимо использовать не меньше 2-3 десятков магов стихии огня уровня магистра. И уже только поэтому нужно было понять то, насколько огромная сила задействовалась в этом случае. А потом... Потом он снова использовал какой-то невероятно мощный артефакт света. Это магическое плетение буквально пробило костяного дракона лича насквозь, вынудив того рухнуть на землю. После чего он был уже добит каким-то необычным клинком, сверкающим, как лучи Ярина, рано утром на рассвете, с таким же ярко-светлым розовым оттенком. Если это не артефакты древних, то что тогда это такое? Получается так, что у этого молодого разумного имеется в руках просто огромное по своей силе возможности, которое сбрасывать со счетов никому и даже тому же самому императору просто не стоит. Надо будет встретиться как-нибудь с королем Рандом и побеседовать с ним на эту тему, задумчиво проворчал император и, заметив то, как сразу насторожился стоявший поблизости секретарь, медленно отмахнулся от него рукой. Нам самим надо встретиться, без посредников. Слишком уже много вопросов возникает, которые лучше решить сразу. К тому же коалиция против эльфов нам тоже не помешает. Только вот договариваться об этой встрече нужно втайне. Слишком уж много у этих длинноухих оказалось агентов среди дворян нашей империи. Возмущение императора было вполне понятным, так как после того, что случилось с его дочерью, проведенное расследование уличило в предательстве еще 3 дворян, которые старательно делали вид, что банально не понимали того, на что их толкнули эти длинноухие ублюдки. А когда узнали о том, что была попытка убийства принцессы Ламины, тут же запаниковали, начали метаться, чем и выдали свой истинный интерес к этому делу, так как и сами понимали главный нюанс. Император такого не простит никому. Их семьи были лишены дворянского достоинства, маноры ушли в казну империи, а сами эти разумные, обвиненные в предательстве всей расы людей, были показательно казнены. Так же, как и был не так давно, буквально на днях, казнен тот самый маг тьмы, предавший интересы людей, став на сторону нежити. Конечно, кто-то мог бы сказать, что это было бы вполне ожидаемо, ведь он был приверженцем тьмы и смерти. Однако император понимал, что в данном случае больше был прав принц Гапир и молодой князь Андрей, сделавший определенные выводы из этой ситуации. В данном случае этого разумного просто купили, дав ему то, чего он не мог получить в империи. Поэтому надо было этот вопрос как-то решать. Как-то по-другому. Причем этот магистр почему-то был уверен в том, что он не предает империю. И это помогло ему обойти клятву крови, которая заставляет давать таких разумных, как только их начинают учить в Академии магов, клятву преданности государству. Он считал, что в таком случае предает отнюдь не империю, а их союзников. Совсем идиот, что ли? А ничего странного в том, что эти союзники защищали интересы империи, он не видел? Но эта оговорка помогла данным разумным обойти клятву, что едва не вылилось в катастрофу для самого государства. Придется думать над этим вопросом, но позже. Так как сейчас ему надо было готовиться к балу, на котором он представит придворному свету империи наследницу великого герцога Лан-Риам, которая вернулась домой. И за это тоже, кстати, придется поблагодарить князя Андорея. Оказалось, что именно он помогал этой девушке в последнее время. И тут ничего не поделаешь. Император Самар Пятый не любил быть должником. Особенно перед разумными, которые находятся далеко. Но могут быть ему интересны и даже полезны.